Кто хочет знать, по какому делу генерал-губернатор вызвал Дзя-Джена, пусть заглянет в следующую главу. Глава сотая, в которой повествуется о том, как, случайно помешав неблаговидному делу, Сян Лин навлекла на себя ненависть, и как, скорбя об уезжающей сестре, Бао Юй осознал горечь разлуки. Как мы помним, Дзя Джен отправился к генерал-губернатору, он долго оттуда не возвращался, и люди, дожидавшиеся его, стали высказывать самые разнообразные предположения. Ли Ши Эр пытался наводить справки, но толком ничего узнать не мог. Потом ему вспомнилось сообщение, прочитанное в вестнике, и он разволновался. Как только Дзя-Джен вышел, он бросился навстречу. Они вместе направились домой, и, улучив момент, когда никого поблизости не было, Ли Ши Эр спросил. «У вас было какое-нибудь важное дело, господин? Почему вы так долго оставались у генерал-губернатора?» «Никаких особых дел не было», — отвечал Дзя-Джен. «Просто начальник уездного города Джэньхай, который приходится родственникам его превосходительству, прислал ему письмо, где просил его переговорить со мной, чтобы я выдал свою дочь замуж за его сына. Поэтому я и задержался. А на прощание генерал-губернатор мне сказал: «Теперь мы с вами родственники». Ли Ши Эр был рад такому известию, и смелость его увеличилась еще более. Он приложил все усилия, чтобы побудить Дзя-Джена дать согласие на сватовство. Однако Дзя-Джену до сих пор не давала покоя мысль о Сюи Пане, ибо он опасался неприятностей в связи с его делом. Поскольку Сюи Пань находился далеко, и от него не доходило никаких вестей, Дзя-Джен решил послать одного из своих слуг в столицу навести справки, а заодно сообщить матушке Дзя, что начальник уезда сватает Танчунь за своего сына, и если матушка Дзя согласна, пусть она отправит девушку к нему. Получив повеление, слуга поспешил в столицу, передал госпоже Ван письмо, а затем навел справки в ведомстве чинов и выяснил, что начальник уезда Тайпин снят с должности, а за Дзя-Дженом никаких провинностей не числится. Он поспешил письмом успокоить своего господина, а сам остался жить в столице в ожидании дальнейших указаний. Сейчас речь пойдет о тетушке Сюэ. Поскольку Сюэ Паня судили за убийство, она потратила не весь сколько денег на подношение чиновникам из разных ямыней, пока, наконец, не добилась вынесения решения о непреднамеренном убийстве. Она уже готовилась продать лавки, чтобы собрать деньги, необходимые для того, чтобы откупить сына от наказания, но неожиданно ведомство отменило решение суда, и ей снова пришлось тратить деньги на различные подношения. Однако все было бесполезно, ибо высшие инстанции вынесли окончательное заключение в том, что убийство было преднамеренным, и виновный заслуживает смертной казни. Сюэ Пань по-прежнему находился в тюрьме в ожидании осеннего заседания Большого суда, на котором ему должны были объявить приговор. Тетушка Сюэ нервничала и плакала дни и ночи. Бао Чай часто навещала ее и, стараясь утешить, говорила: моему старшему брату судьба неблагоприятна.